Глава 14. «Кто там?» — кричу в ответ на стук в дверь. «Это я, Ольга». «Ольга?» — не ждал. Голос у нее тихий, вкрадчивый, прямо как у моей бывшей жены, когда она чувствовала себя виноватой. Или у бухгалтерши, когда та сообщала о штрафе от налоговой. И вот ведь что странно. Я совсем забыл, что там, в будущем, у меня остались друзья, родня. Мама, наверное, с ума сходит. Если я действительно погиб, представляю ее горе. Да, у нее еще две дочки и 6 внуков, но меня она любила особенно. Лелеяла, холила. Впрочем, остальные вряд ли сильно переживают. Родня меня особо не жаловала. Успешный был, понимаешь, слишком, да денежки водились. Кто еще пожалеет? Саня, сосед-алкоголик, вечный заемщик. Я уже и не помню, сколько он мне должен. Хотя какой с него спрос? Я и не требовал. Он ведь когда-то в 90-х гопоту от меня отогнал. Обязан я ему. И знаю, Саня сейчас точно в трауре. Ну кто, кроме меня, ему еще одолжит на полторушку до вечера? Вот и для этой Ольги я многое сделал. Что, интересно, ей теперь понадобилось? Накинув рубашку до брюки, открываю дверь. «Ах, Алексей Алексеевич, попала я как кура в суп», — выдала женщина с порога. Вижу сразу, дело неладное. Во-первых, стоит с 2 чемоданами. Во-вторых, свежая ссадина на щеке, хоть и замазанная белилами. А так выглядит прилично. Подтянутая, женственная. Фигурка, что надо. Был бы я еще в прежнем теле, точно не пропустил бы такую фифу мимо внимания. «Кто приложил-то?» — спрашиваю. «Граф. Не молодой, не старый. А я, дура, стала от его ласк уворачиваться. Ну, он и осерчал. Отхлестал и вон выгнал», — ответила Ольга, помявшись. «И чего ей от меня надо? Чтобы я вызвал этого графа? Кто он там, кстати? Уж не граф ли Толстой? На дуэль? Нет уж, увольте. Мне своих неприятностей хватает». «Привыкла я у купца. Тот ласковый был», — заговорил Ольга. «А этот налетел как бес, схватил, спиной к себе развернул и давай руки свои совать. Я вырвалась, слово хотела сказать, а он — бац по щеке. С утра сказал, чтоб уходила, мол, негодна я им». «То есть, выходит, если бы граф помягче действовал, можно было бы и без скандала обойтись? Любопытная логика. И все же, чего она хочет? Гувернантка мне точно не нужна. Скорее всего, просто пожить просится. Денег у нее, видать, нет, раз даже цепочку продавала». И точно, угадал. «Мне бы недельку-другую, Алексей Алексеевич. Я вам, конечно, за все заплачу. Как устроюсь, так сразу и съеду. Вы же говорили про свой домик». «Домик надо сегодня еще раз проведать. Я ведь дал бывшим жильцам срок выселиться. Ну а пока живи тут, коль надо. Мы все равно 2 дня максимум здесь». «Да не успею я сыскать работу за 2-3 дня», — вздохнула Ольга. «Да и с такой красотой, сами понимаете, в приличное место меня не возьмут». «У меня в том доме всего 2 комнаты. Одна мне, другая для слуг. Есть, правда, под самой крышей крохотная комнатка. Без печки, без удобств. Летняя. Могу пустить туда. Ну и здесь, если что, номер тебе сниму. Денег не возьму, расходы невеликие. Да и подружились мы вроде». «Господи, благодарю тебя», — прошептала Ольга и вдруг заплакала. «Не навзрыд, нет. А как плачут те, кто слишком долго держался». Жесток и подал оказался этот граф, по рассказу Ольги. Да еще и похотлив, как сатир. Девок своих он использовал как личную собственность — и, судя по всему, даже замужних жен спокойно отбирал у мужей. Насмерть мог засечь и за лошади, и за собак. Словом, мерзавец. И главное, безнаказанный. Только взял в услужение гувернантку, как тут же полез к ней под юбку. Решил воспользоваться зависимостью и унизить. Вот что меня, человека из будущего, и взбесило. Мы там, конечно, тоже не без греха. Но так, в наглую, с правом владения плотью. Дикие времена, дикие нравы, одним словом. Мое современное по нынешним временам высокоморальное сознание взбунтовалось, и именно оно, пожалуй, и стало причиной следующего конфликта. Снял номер я Ольге пока на сутки, заодно наши продлил. И вот пока оформляли, вижу, как в дверь гостиницы входит франт лет 30. Весь из себя напомаженный и гладкий, но по виду из простых. Улыбочка, как у приказчика на базаре. Подходит к нам и спрашивает Ольгу. Та растерялась, глаза на меня, мол, что делать? «Вы же не передумаете насчет жилья?» — шепчет. «Да, конечно, нет». «Что? Вы кто?» — заметил меня франт. «Ты сам кто?» — стараюсь глядеть на него грозно. «И как смеешь разговаривать непочтительно с женщиной?» «Я слуга его сиятельства, графа Апраксина Александра Петровича», — выдал он так гордо, словно я тут же должен был поклониться ему до земли. «Отвечай, мерзавец, как посмел указывать моей работнице!» — отыгрываю я самодура. Тот аж покраснел, замотал головой и промямлил. «Да я... Да откуда? Она в услужении у графа, и она... Она, блядь! Хрясь!» Бью ему в морду. Причем удар получился не хуже, чем Грачеву прилетел в свое время. Франт падает навзничь. «Молчать! Как смел! Кто послал?» — пинаю я франта по ребрам. «А что? Пусть видят. Барин честь свою блюдет. И за своих вступается». «Прекратить!» — меня врасплох застал свисток городового. А вот и вчерашний усатый полицейский нарисовался. «Что?» — негодую я, войдя во вкус. «Меня, дворянина в 12-м колене, хамло и быдло оскорблять?» «Алексей Алексеевич, ну зачем же убивать?» — укоризненно качает головой, околоточный с довольной рожей. «Ну а как же? Он из меня рубь возьмет, из графа этого тоже». «Апраксин. Черт, знакомая фамилия. Я ее еще из будущего помню. И вот скажи, на кой я влез в это? Запал уже прошел, но злость осталась». «Хрен знает, кто этот Апраксин. Точно помню, с Петром Первым дружбу водил один из них. Ольга сказывала, служит ее хозяин вроде бы в посольстве в Вене, внештатным сотрудником. Сам Татищев его туда пристроил. А в его доме в Москве бывают все сливки московского общества. Женат он вторым браком на красотке, молодухе какой-то. А Ольгу, значит, брали для дочки от первого брака, девочке лет 10». Вот и выходит, что я, барин по случаю, только что выбил зуб служителю известного графского дома. Хорошо это или плохо, еще не решил. Но уж точно не скучно. Графу бы, может, не лишне вспомнить, что Ольга Васильевна не его крепостная, а вообще-то из свободного сословия, — заметил я на прощание ушибленному франту. «Я вам так благодарна. Надеюсь, статский советник не станет вам мстить». — тихо проговорила Ольга, прижимая ладонь к груди. — Так значит, Апраксин тоже полковник, как и батюшка моей Рыжули, — подумал про себя я, машинально отметив, что уже свободно ориентируясь в этом клубке чинов, титулов и рангов. Тут ведь все просто. Не запомнишь — пропадешь. — Татищев. Да что о нем известно? Посол в Вене и все. И семейство имеет многочисленное. К обеду время подошло, а Владимира все нет. Странно. Мог бы, в конце концов, предупредить. Он же у меня в некотором роде на зарплате. Зато Тимоха бодрый и весел, словно вином напоенный. Его, оказывается, накормили и у нас, и у соседей. А может, этому дамскому угоднику перепало что и послаще вина. В общем, в МГУ едем втроем. Евстигней напросился с нами. И, вероятно, от избытка чувств, всю дорогу мучил меня своими вершами. В миру он был глазастый черен, а приняв сан, стал быстро сед. Ага, ну сейчас мы ему тем же отплатим. И в отместку припомнил. Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал. Он слушал горькие упреки от тех, кто булку покупал. Что булка быстро зачерствела, изюма будто мало в ней. Он отвергал упреки смело, и не скрывал он от людей, что он и без советов знает, как нужно булку выпекать. Изюм всегда в нее бросает, изюма всем должно хватать. Евстигней поморщился. Не зашло ему, видно. Едем по Кузнецкому мосту, и вдруг Тимоха резко тормозит. «Вот тот доходный домина. Говорят, графу принадлежит. Бают самый большой в Москве сейчас. Ты нам экскурс тут не проводи, вези, куда сказано», — шеплю я. Но пока ехали, все-таки рассказал ему про Ольгу и про ее беду, и, возможно, свою будущую. Дураком меня не назвали, и то хорошо. И все же правильно я поступил, что поехал в Москву на карете. Без колес под задницей было бы неудобно. Вот, например, и дождик стал накрапывать, а мы под крышей. Вскоре приехали. Главный корпус МГУ — величественное здание на Маховой, недалеко от Троицких ворот Кремля. Университет этот построен, между прочим, по проекту Матвея Казакова, не упускает случая блеснуть знаниями Евстигней. А после пожара 12-го года восстанавливал его сам Доминика Жилярди. Рассказывает он это тоном экскурсовода, для которого я — провинциальный барин из глуши. Ну, пусть думает. Тимоху мы оставили с каретой дремать на козлах, а сами пошли внутрь, в храм науки. Или что они тут этим словом называют? Рассматриваю с интересом историческое здание. Белые пилястры и колонны украшают парадный вход. Над ними треугольный фронтон, на котором гордо красуется надпись «Императорский Московский университет». Высоко, аж задирать голову приходится. Громадные полукруглые окна смотрятся торжественно. Стены светло-желтые с причудливой лепниной, а кованые ворота с лавровыми венками и всякими академическими эмблемами намекают на принадлежность заведения науки и просвещению. Захожу внутрь с некоторой даже опаской. Вестибюль просторный, с каменной лестницей, уходящей вверх, главным аудиторием. Пол в черно-белую плитку. Стены побелены, запах какой-то странный. Мокрой извести, что ли? Или бумаги и чернил? И куда мне, спрашивается, идти? Евстигней, едва войдя, тут же испарился. Да и вообще, он тут человек свой, почти местный. Народу по случаю каникул немного. Лишь несколько спешащих куда-то студентов в галошах по причине дождя. Направляюсь к старичку лет так за полтинник, с тростью в руках и стопкой бумаг под мышкой. «Позвольте отнять у вас немного времени», — представляюсь я по полной форме и излагаю просьбу. «Хочу, мол, присутствовать на собрании общества русской словесности». «Это вы удачно именно ко мне обратились», — оживляется господин, задержав на мне внимательный взгляд. «Наслышан я, наслышан, что будет сегодня у нас в Совете некое молодое дарование из Костромской губернии». Тут он вдруг вытаскивает из-под бумаг скомканную газетенку и показывает мне. «Ваши верши, стало быть. Почитывал. Изумительный слог. Позвольте представиться. Михаил Трофимович Кочановский, бывший декан словесного отделения. Ныне заведую кафедрой истории, статистики и географии. Так что, милейший, попали вы точно по адресу». Не выразить, до какой степени польщен нашим знакомством. А позвольте поинтересоваться, что это у вас за газета, и из чего бы там моим стихам взяться? «А вы, стало быть, и не ведаете?» «Пардон, месье», — усмехнулся профессор и развернул передо мной сероватый лист. «Вот, извольте взглянуть сами. Московские ведомости. Сами печатаем. Трижды в неделю выходят». «Ну?» — требовательно смотрит на меня профессор. «Вы довольны?» «Да слов нет, как доволен. Такая честь». «А что, и в самом деле стихи неплохи?» Стал распинаться в благодарностях я и понял, что веду себя правильно. «А вот и ваш тезка, Алексей Федорович Мерзляков, декан отделения русской словесности». Кочановский указывает тростью на входящего в вестибюль дородного господина лет под 50, с двойным подбородком и прядью волос, прилипшей ко лбу. Мерзляков не идет, он величественно плывет, как линкор среди рыбацких баркасов. И притом не один. Рядом с ним еще один господин, не уступающий в важности. Грудь в орденах по самое не хочу, лицо степенное. Но что меня насторожило, так это то, что у парочки важных господ был еще один спутник. Так, из простых. Слуга, наверное, что нес саквояж. но морда у него побита. И побита мной. Это был утренний франт, что назвал Ольгу нехорошим словом, и от меня схлопотал по лицу и по ребрам. Идет он по университету, и, как положено слуге, по сторонам не смотрит, а смотрит себе под ноги, и меня пока не видит. Это случаем не граф ли Апраксин шествует? Но раз слуга его, что же делать? Дать дёру или сделать невозмутимое лицо и ничего не признавать? Впрочем, и руки такой скотине протягивать не хочется.